Глава 45. Вторник, 22 августа 1989 года, 16-й день каникул. Небо фарфорово-голубое. We are the world, we are the children. Я — движение, и все вокруг — движение. Я пою, держа за руку соседа. Мы стоим вокруг костра на пляже Дель-Альго и раскачиваемся, чтобы выразить общность возвышенных чувств. Николя находится в центре круга. Наверняка надеется, что отсветы огня помогут ему разобрать гитарные табулатуры, в которых он мало что смыслит. Мой брат держит ритм, как умеет, воображая себя Марком Нопфлером. А Эстефан, его кумир Маню Катше, аккомпанирует ему на джембе. Скоро полночь. С неба на нас смотрят Бетельгейзе и ее многочисленные подружки. Сегодня вечеринка благонравных детей. Они жарят маршмеллоу, поют Боба Марли, Ле Форестье и телехиты. И вот настало время смеха и песен. Настало и снова отправилась в путь. Это время острова для детей. Сегодняшний праздник придуман, чтобы отвести глаза родителям и получше замаскировать завтрашнюю затею Николя — рейд в Камарк. Туда отправятся только старшие и почти совершеннолетние. Вместо звезд там будут лазерные лучи, музыка в стиле техно и косячки. А малышня пусть довольствуется гитарными переборами и мармеладными мишками. Нико решил прыгнуть из детства в зрелость ровно за сутки. Чуточку слишком стремительно, согласны, мой доверенный читатель? Они как будто не ведают, чем все закончится. Торопятся флиртовать, спят сначала с кем ни попадя, потом с одной единственной, притираются друг к другу, женятся, занимаются любовью реже, раз в месяц, раз в год, в годовщину первой встречи. Заводят любовницу, еще одну. Повторяют путь родителей. Моих родителей. We are the children. Мы — дети. Мария Кьяра воображает себя Синди Лопер и горланит, перекрикивая остальных «Well, well, well!». Голос у нее красивый, кто бы спорил. Так что недоволен один Герман. Он хотел бы спеть «Neun und neunzig Luftballons» — 99 воздушных шариков. Но текст песни Нэнны на немецком, кроме него, понимают только голландцы Тесс и Магнус. Циклоп молчит и дуется, как придурок. Взял скрипку, собирался аккомпанировать, а его зашикали, предпочли жалкие аккорды Николя. Говорю честно, хоть он и мой брат. Герман держит за руку Аурелию. Та червоная, а он — Канди. Любовный круг, который неизбежно превратится в хоровод горя. We are the ones. Мы избранные. И хор голосов подхватывает. Далеко от сердца, далеко от глаз, маленькая девочка из старого города. Мир голубой, как ты. Макумба, Макумба, я тоже отправлюсь туда. В наступившей тишине Герман разрывает круг, хватает скрипку, взмахивает смычком и извлекает из инструмента ноты слез и огня. Играет он хорошо, что есть, то есть. Первую мелодию узнает Мария Кьяра и начинает петь. Окружающим кажется, что они репетировали все лето. Forever young, I want to be forever young. Вечно молодым, я хочу быть вечно молодым. Ты точно хочешь жить вечно? Вечно. Голоса Кьяры и скрипки летят к небесам. Никто не подпевает. В такие моменты слова не нужны даже лучшему из писателей. Да чего же мне хочется, чтобы вы услышали, как плачет скрипка, а человеческий голос утешает ее. Вот ведь странность. Самые идиотские песни о любви пробирают до дрожи даже того, кто носит футболку с надписью «Back in Black». Николя знает правила игры. Он бросает гитару на песок. Аурелии до него далеко. Она смотрит на немца и итальянку глазами жандарметки, словно хочет взять их под стражу за нарушение тишины в ночное время, превышение сердечного ритма и непристегнутый ремень безопасности в кресле кареты, летящей к Млечному пути. Аурелия бросает страстные взгляды на Николя, но мой братец-недотёпа ничего не замечает. Последние ноты тают во мраке. Все аплодируют. Вечно молодой. Конечно. Герману хватает сообразительности молча вернуться к друзьям. Он протягивает руку Аурелии. Та червоная. И так по кругу. Николя делает мне страшные глаза. Я, как Золушка, забыла о времени. Вообще-то перед балом меня навестила не фея крестная, а грозная пальма-мама, и отдала приказ, чтобы в полночь лежала в постели. Я нехотя бреду в кемпинг, оставив маленьких мужчин и женщин, они старше меня всего на 3 года, наедине с их утопиями. Бросив последний взгляд сверху, вижу распавшийся круг. Аурелия и Герман держатся за руки. Мария Кьяра положила голову на плечо Николя. Тесс и Кэнди достались червоны. Подхожу к бунгало, нарочно шаркая по гравию. Наливаю себе минералки и опять-таки намеренно хлопаю дверцы холодильника. Снимаю ремень с пряжкой в виде черепа, кольца и швыряю их на стол. Пальма спрашивает, как все прошло. Я односложно отвечаю «хорошо» и закрываю ногой дверь моей комнатушки. Внутри дико жарко. И я распахиваю обе створки окна, ложусь, не раздеваясь, на кровать и честно пытаюсь заснуть. Ничего не выходит. Я бесшумно поднимаюсь и вылезаю на улицу. 4 утра. Да знаю я. Знаю, что обещала брату не шнырять по мышиному и не шпионить хотя бы до завтрашнего дня. Я дала слово с чистым сердцем, потому что у меня было дело поважнее — убедить дедулю насчет дельфинов. Все получилось. Сегодня утром он сказал «да», Наталь будет в восторге. А я скучать не намерена. Пляж опустел, костер почти догорел. Подростки разошлись. Николя остался один. Он ворошит угли, и они потрескивают, как цикады на рассвете. Где все остальные? Пошли спать? А Мария Кьяра? Она появляется из воды, как нимфа. Сирена. Наяда. Я так и не выучила, чем водяные божества с женскими телами отличаются друг от друга. «Ты идешь?» Мария Кьяра делает несколько шагов. Мерцающие красным угли и бледная луна высвечивают сначала ее тень, потом силуэт и блики на нем. Нижняя половина тела еще в воде. «Так ты идешь или нет, Нико?» «Ты с ума сошла! Вода ледяная!» Я наблюдаю из темноты, замерев от потрясения, и запоминаю. Учусь тому, о чем не рассказывают дочкам их мамы. «Лови!» — Мария Кьяра взмахнула купальником. «Ну же, лови!» Она пританцовывает, и тень обнимает ее тело, скрывает и тут же обнажает шею, прячет соски и через мгновение высвечивает их, как рука в черной перчатке. Играет с холмиками грудей, приподнимает, сдавливает, возбуждая ночь. Николя встает. Значит, вот так это работает. Обольщение. Вихрь, водоворот чувств. И все? Слишком поздно, с вызовом сообщает итальянка, и кружевная штучка шлепается на песок, как медуза. Поторопись, малыш Нико. Мой тупоголовый старший брат снимает рубашку и аккуратно кладет ее на песок. Неужели его нарочитая медлительность тоже часть игры? Я никогда не сумею. Так, когда найду своего мужчину, проглочу его живьем. Секунда, посибилита? Второй шанс? Еще один кусочек прозрачного кружева, как по мановению волшебной палочки, оказывается в руке Марии Кьяры. Вода по-прежнему доходит ей до пояса. У Николя кончилось терпение. Брюки и трусы падают на песок. И тут я закрываю глаза. Уж простите, мой ночной читатель, но вид голой задницы брата меня не вдохновляет. Снова взглянув на место действия, понимаю, что актеры превратились в невидимок. Я слышу, как они смеются, воркуют, играют в волнах, и обещаю себе заткнуть уши и склеить веки, если они умолкнут. Проще говоря, уйти. Я знаю, что должна поступить именно так. Опоздала. Мария Кьяра выходит первой. Голая. невероятно красивая. Я такой никогда не стану. Мало кто станет. Вся женская половина галактики проклинает ее за красоту. Мария Кьяра продолжает смеяться, чуть истерично, фальшиво, как гитара Нико. Это отнимает у нее талику сексуальности, но она все равно может дать 100 очков форы остальным. Мария Кьяра неторопливо подбирает разбросанную одежду. «Поторопись, Нико, дичь вот-вот ускользнет!» Я запоминаю правила игры. «Спасибо, Кьяра!» Она уже оделась, и Николя выходит на песок. Кажется, ему немножко стыдно. Он надевает джинсы, стоя на одной ноге, как цапля. Мария Кьяра дарит ему долгий поцелуй и... исчезает. Догнать ее смог бы только чемпион мира по скачкам на одной ноге. «Адомани, амор мио!» — кудахчет красавица-итальянка. «Домани, то фрирола мио кьяве!» «До завтра, любовь моя! Завтра я подарю тебе мой заветный ключик!» Мерзавка убегает, потеряв одну вьетнамку. Николя подбирает шлепанец и замирает. Глуповатый прекрасный принц кемпинга в королевстве золушек в бикини. Я бесшумно удаляюсь. До завтра. Завтра будет 23 августа. Не завтра, сегодня, ведь уже 5 утра. Решающий день настал. «Forever young», — прошептал он. «Let us die young or let us live forever». «Давайте умрем молодыми или будем жить вечно». Им не оставили выбора.